Глава 11. Влюбленные продолжали умножать счастливые дни вместе, уже все в морском гребешке знали об их романе, людям было интересно наблюдать за трепетными чувствами, зародившимися у Евы. Управляющая гостиницы никогда не выставляла на показ сокровенные, но именно сейчас счастьем хотелось делиться с абсолютно каждым. «Ты расцвела, дорогая», – тепло улыбаясь, констатировала факт Наталья. Повар потратила долгие годы на сводничество начальницы, теперь же смогла успокоиться. «Я сама это чувствую», – подтвердила Ева комплимент Наталье. «Но тебя не смущает, что единственные воспоминания у Андрея только ваши общие?» Задавая вопрос, Наталья не предполагала, что посеет в беззаботной душе девушки зерно сомнений и тревог. Каждый раз, когда Андрей ее целовал или нежно обнимал, девушка вспоминала слова коллеги, обрекая радостные моменты на очерненное восприятие. «Я записала нас к психологу», – как-то заявила Ева. «У нас уже проблемы, что требуется семейная терапия?» – пошутил Андрей, чмокнув девушку в шею, а затем в ключицу. «Нет, просто думаю, тебе стоит еще раз попытаться вспомнить что-то из прошлой жизни». Андрею не понравился серьезный тон рыжеволосой спутницы. «Но зачем? Разве нам не хорошо вместе?» – поразился мужчина, слегка отстранившись от возлюбленной. «Я не хочу больше встречать на пороге незнакомок, представляющихся твоими бывшими», – приукрасила истинные намерения Ева. «И это все? «А разве мало? Что если где-то там тебя ждут, сходят с ума, считая погибшим?» – призвала управляющая к разуму, но не смогла окончательно убедить мужчину. Он и сам беспокоился по поводу прошлой жизни. Воспоминания не собирались давать ему шанс, так и не появлялись в голове, поэтому мужчина перестал стараться. Как бы глупо это ни звучало, но именно сейчас он чувствовал себя самым счастливым на свете. Если бы Андрей мог решить все один, конечно, избежал бы похода к специалисту, но, видя, как возлюбленная увядает на глазах, сдался. «Вы замечали у себя какие-то привычки?» – задала интересный вопрос Ольга. Женщина была одета в повседневную одежду и выглядела как старая знакомая, а не врач. Андрей приходил на прием к Ольге уже в третий раз, поэтому сразу понял, к чему она клонит. «Да, я просыпаюсь всегда в одно время. Один раз мне даже послышался звук будильника, но у меня его не было», – поделился наблюдениями мужчина. «Очень хорошо», – кивнула Ольга. «Что-то еще? «Утром он выпивает сразу две кружки кофе, а вечером постоянно сидит за книгами», – поделилась своими замечаниями Ева. «Мне кажется, я всегда носил с собой ручку и часы, потому что часто хватаюсь в поисках их под рукой», – задумчиво добавил мужчина. Психолог не смогла собрать в общую картину эти мелкие детали, но похвалила пациента за наблюдательность. «Что последнее возникло у вас в памяти?» – попробовала еще один прием Ольга. «Собака. Ее густая шерсть и лай. Кажется, порода лайка или хаски». Не задумываясь, ответил Андрей. Ольга задала еще несколько наводящих вопросов касательно питомца, и в сознании мужчины появился отчетливый образ одного из прошлых дней своей жизни. «Я иду по парковой зоне, держу в руке поводок. Ни мне, ни Гавгусту он не нравится», – проговорил Андрей с придыханием. «Гавгусту?» – переспросила Ева. «Да, так зовут моего пса». Открытие, сделанное Андреем, до глубины души вонзилось в сердца сидящих рядом Ольги и Евы. «Рядом с нами идет маленькая девочка, на ее плечах болтается рюкзак в форме акулы», – продолжал делиться воспоминаниями пациент. По щекам Евы потекли слезы, ведь та девочка могла быть дочкой ее возлюбленного, но она поспешно их стерла. «Ты в порядке?» – спросила управляющая отелем, когда они возвращались в поселок на машине. «Я такой эгоист, Ева», – вздохнул Андрей. «Очень легко жить с пустым сознанием, без всякой ответственности, багажа. Но нельзя делать вид, что так и должно быть. Может, я исчез, оставив кучу проблем, и теперь, наслаждаясь жизнью, не помня об этом, когда близкие расплачиваются за мои ошибки. Только сейчас задумался над твоими словами». «Ко всем мыслям нужно прийти самому. Конечно, намного легче жить без прошлого, но все же это часть любого человека, без которой его бы просто не существовало. Завтра нагрянем в участок, растрясем Ростислава. А то чую, он не слишком заботится об этом деле». Чтобы отвлечь Андрея от тревоги, Ева затеяла предгрозовые посиделки в беседке. Как и обещала, на шоколадное чаепитие девушка позвала Лайсан, продавщицу с рынка. Наталья не любила, как она выражалась, все эти ванильные извращения с напитками. Поэтому приготовлением сладкого напитка Ева занималась лично. Повар уважала только то, что касалось еды. Даже кофе по утрам соглашалась варить не всегда. Помочь приготовить горячий шоколад вызвался Андрей. Мужчина попросил озвучить рецепт, и Ева, решив, что это правда ему интересно, как отличница, перечисляла все действия и ингредиенты. А влюбленный без памяти просто хотел побыть рядом и наслаждался мелодичным голосом рыжеволосой красавицы. «Так, значит, сначала кладем в чашку маршмеллоу, а потом наливаем шоколад. – сказал Андрей, ожидая реакции девушки. «Нет, наоборот», – воскликнула Ева. «Сначала налить шоколад, а потом украсить маршмеллоу». Повернувшись к Андрею, девушка заметила его хитрое выражение лица. «Ты специально меня дразнишь». Управляющая отелем толкнула мужчину бедром, он же обнял ее за талию и поцеловал в шею. По коже Евы разбежались мурашки, она боялась щекотки, и вся сжалась. «Поможешь отнести поднос?» – попросила девушка. «Что угодно ради тебя», – улыбнулся Андрей. В беседке уже собрался персонал, Лайсан и постоянные гости, приезжающие в отель каждый год. Эту традицию в морском гребешке завели давно, и всем она пришлась по душе. Небо потемнело, предрекая грозу, и уже начали падать первые капли, но это никого не пугало. Участники чаепития вооружились чашками с шоколадом и рассказывали жизненные истории. Ева обожала эту атмосферу, она всегда возвращала ее в детство, когда в гостях у бабушки тоже собиралось много народу. Все они постоянно разговаривали и смеялись. «Андрей, может, ты что-нибудь расскажешь?» Обратилась к мужчине одна из постоялец, видимо, забыв о его диагнозе. «Андрей, не...» Попыталась защитить беспамятного Наталья, но он ее перебил. В голове всплыл один момент во время баек о рыбалке Виктора Семеновича. «Когда я был маленький, отец брал меня с собой на рыбалку, но я втихаря выпускал всех рыб, что поймали. Потом, скорее всего, брать меня перестали». «Ну вот...» «А я хотел предложить вместе порыбачить. Хорошо, что сейчас узнал, а то остался бы без улова», – рассмеялся старик. «Может, в прошлом ты был борцом за экологию?» – озвучила догадку Наталья. «Кем я уже только не был», – усмехнулся Андрей, вспоминая профессии, которые ему приписывали. На столе закончилось печенье, и Ева отправилась на кухню за добавкой. Девушка всегда отличалась легкой походкой, поэтому спускалась по лестнице тихо и стала свидетельницей какой-то возни на кухне. Резко включив свет, Ева увидела Ирину. Она набивала походную сумку продуктами из холодильника. «Что ты делаешь?» – задала резонный вопрос управляющая. «Простите, умоляю, не знаю, что на меня нашло, я в отчаянии», – расплакалась администратор и поделилась с Евой проблемами финансового характера. «Почему ты просто не попросила? Я бы не позволила семье своего сотрудника голодать», – искренне возмутилась девушка. «Не знаю, я не привыкла к доброте», – вздохнула Ирина. «Не стесняйся говорить о сложностях, хорошо? Завтра я постараюсь найти оставшуюся часть твоего аванса. А мальчишки пусть приходят к нам обедать. Думаю, Наталья не будет против». Ева часто помогала безвозмездно, этому ее когда-то научила бабушка. Та всегда говорила, что нельзя бросать людей в беде. Если кто-то просит помощи, это хорошо. Значит, ты кому-то нужен. «Ты чего так долго?» Обратилась к Еве Наталья, когда та вернулась в беседку. «Долго искала печенье», – ответила управляющая. «Оно же стояло на виду», – нахмурилась повар. В этот момент в небе сверкнула молния, это стало поводом отвлечься, все подняли испуганный, но очарованный взгляд ввысь. «Сильно сверкает!» – сделала вывод Лайсан. «Не беспокойтесь, нас не ударит. У морского гребешка давно заключен договор о неприкосновенности с богами», – пошутила Наталья. Жаль, с земными службами договориться так же легко не удавалось. Ева не переставала думать, как рассчитаться с займами и кредитами, еще и штраф от санэпидемстанции за ложные доносы владельца жемчужины не был погашен. Из-за этого она не могла поднять зарплату сотрудникам, и, как оказалось, это больно ударяло по их финансовому положению. За несчастье Ирины Ева чувствовала ответственность и корила себя.